Опасности диеты. Если вы все-таки решили обогатить свой жизненный опыт диетой, обязательно посоветуйтесь с врачом, который поможет подобрать вам правильный рацион питания. Потому как навредить организму очень просто, а восстановить его нелегко. Только это далеко не единственная опасность, с которой вам придется столкнуться, соблюдая новые нормы питания. Теперь в кругу знакомых вы можете прослыть свихнувшейся жадиной, потому что ваше шумно-жирное застолье сменится капустными листами и яблочным соком. А разговоры о правильном и здоровом питании будут восприняты как информация о вашем пошатнувшемся материальном положении или, еще хуже, банкротстве. На вечеринках, куда вас непременно будут приглашать старые друзья, вы рискуете показаться невежливыми, если не отведаете гуся в сальном соусе. Но, как известно, красота и здоровье требуют жертв. Отказываться от диеты ради посиделок с друзьями не стоит. Но забить на дружбу тоже не выход. Тут уж каждый выбирает по себе.